Миссис Лилибэнкс предложила ей присесть, но Элис отказалась, попросив разрешения осмотреть дом, если хозяйка не возражает. «Нам сразу сказали, что с этим домом будет много возни, водопровод и все такое, поэтому мы остановились на соседнем. У нас с мужем денег мало, каждый грош на счету». В доме было 3 комнаты на первом этаже и столько же на втором, плюс новая ванная. Миссис Лилибэнкс уточнила, что вся мебель здесь ее собственная. По дорогому виду и обилию предметов обстановки Элис заключила, что соседка у них вполне состоятельная. — Вы собираетесь здесь жить одна? — спросила она. — Да, мне это не в тягость. Честно говоря, я даже люблю одиночество. Последний раз у меня был дом в сельской местности 15 лет назад. Мы с мужем жили тогда в Суррее, так что прелести деревенской жизни мне знакомы. — У вас есть машина? — Нет, но я вполне обойдусь и автобусами. К тому же, как я слышала, сюда наезжают передвижные лавки мясника и зеленщика. Они стояли посреди спальни, ярко освещенной утренним солнцем. Элис заметила множество морщинок вокруг глаз миссис Лилибэнкс и не могла не поразиться, как на таком старушечьем лице сохранились такие лучистые молодые глаза. Ногти ее маленьких и тонких пальцев покрывал бледно-розовый лак. На левой руке у нее было обручальное кольцо, а на правой — оправленный в серебро крупный изумруд. Одновременно и миссис Лилибэнкс разглядывала Элис. Общее впечатление у нее осталось весьма благоприятное. Симпатичная молодая женщина лет 25 с хорошим лицом и по-детски широко открытыми на мир глазами. Заметила она и пятно краски на брючине. «Какой интересный пейзаж! Где это?» Элис увидела над камином картину. «В Каннах», — ответила миссис Лилибэнкс. «Это одна из моих самых ранних работ». «Так вы занимаетесь живописью?» — обрадованно воскликнула Элис. «Представьте, я тоже». «Немного. Но вот такие вещи, как ваш пейзаж, мне не даются. Я пишу беспредметные композиции, которые люди вашего поколения называют хаосом и мазнёй. Похоже, мои работы тоже становятся все хаотичнее, но это помимо моей воли», — сказала миссис Лилибэнкс без всякого кокетства. «Но я все же захватила с собой мольберт в надежде, что новые места пробудят во мне вдохновение. Давайте-ка я угощу вас чаем». Они спустились вниз, но от чая Элис отказалась. «Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, нужно будет куда-то поехать, пожалуйста, обращайтесь к нам без стеснений. Мы вас всегда сможем подвезти на нашей машине. Звоните нам по телефону 466. Я почти все время дома, да ему что же». «Очень мило с вашей стороны. А ваш муж тоже художник?» «Нет, он писатель. Работает сейчас над романом, а в последнее время раз в неделю ему приходится ездить в Лондон, чтобы встретиться с другим писателем, то есть не совсем писателем, а так одним знакомым, который ему помогает. Они сейчас стараются пробить на телевидении свой сериал. Правда, пока им не везет». Она сказала это с такой широкой улыбкой, словно сообщила о величайшем успехе. «Мой муж американец». «О, как любопытно! Ему нравится в Англии?» «Пожалуй, не все». Элис снова улыбнулась. «Он тот уже почти 2 года. Кстати, его зовут Сидни. Сидни Смит Бартлиби. Имя-то у него чисто английское, правда?» «А какие книги он пишет?» «Так, нечто бессюжетное. По крайней мере, таков последний роман. Он называется «Запланированные судьбы». В нем рассказывается о нескольких людях, которые решили спланировать, кем они станут и как будут жить в соответствии с планом. Вы, наверное, подумали, что это уже сюжет. Но, поверьте на слово, сюжета в романе нет. На эту книгу он тоже пока не нашел покупателя, хотя закончил ее год назад. У его телевизионных сценариев сюжеты, конечно, есть и очень острые, но их не берут. Что делать? Искусство — это море терпения. Не позволяйте ему отчаиваться. Элис ушла, пообещав звонить и взяв, в свою очередь, обещание с миссис Лилибэнкс, что она в ближайшие дни придет к ним на обед.